Он уже переключил внимание на лист бумаги, заправленный в машинку. Ему хотелось привести Мизери в домик миссис Рэмидж, прежде чем он вырубится. Поэтому он взглянул на Энни с тщательно скрытым нетерпением. «Прошу прощения». «Пчела», — повторила она, и по ее шее и щекам разлился румянец. Очень скоро даже уши ее пылали. «Один человек из дюжины страдает аллергией на пчелиный яд. Я много таких видела до того, как ушла с работы. Я была медицинской сестрой. Аллергия проявляется совершенно по-разному. Бывает, укус приводит к коматозному состоянию, и это похоже на то, что называется каталепсией». Ее лицо было уже не красным, а почти багровым. Пол быстро прокрутил идею в мозгу и отбросил. Пчелиный укус мог послужить причиной преждевременных похорон мисс Ивлин Хайт. Это было бы даже неплохим объяснением, так как приступ случился с ней в середине весны, к тому же в саду. Но он уже решил про себя, что правдоподобие сюжета будет зависеть от двух каким-то образом связанных случаев преждевременных похорон. И проблема не в том, что пчелы практически не летают поздней осенью. Проблема в том, что укус пчелы нечасто вызывает каталептический припадок. Скорее всего, постоянный читатель не проглотит сюжет, основанный на том, что две женщины, проживающие в близлежащих селениях и не состоящие в родстве, одинаково отреагировали на пчелиный укус, причем от первого случая до второго прошло всего 6 месяцев. Однако он не мог изложить Энни свои соображения, и даже не потому, что она могла рассердиться. Он не мог возразить ей, потому что она расстроилась бы, а он не хотел расстраивать ее таким образом, невзирая на все страдания, которые она ему причинила. Он и сам был расстроен. Он отделался эвфемизмом, каким писатели обычно отделываются от непрошенных советчиков. «Это хорошо. Есть о чем подумать. Знаете, этот вариант будет запасным. Он может не подойти. У меня есть кое-какие свои задумки». «О, я понимаю. Писатель вы, а не я. Забудьте все, что я говорила. Извините меня». «Не стоит». Но она уже тяжелыми шагами пересекла коридор и прошла в гостиную. Он смотрел в пустоту. Тогда Пол опустил глаза, и вдруг они расширились от ужаса. На правом и левом косяках двери, дюймах в 8 от пола, чернели темные пятна. И он сразу же понял, что оставили их ступицы колес инвалидного кресла в тот день, когда он протискивался наружу. До сих пор она их не замечала, что само по себе было маленьким чудом, так как прошла почти неделя. Но очень скоро, завтра, то и сегодня вечером, она придет сюда с пылесосом и заметит. Заметит. До вечера он сумел написать совсем немного. Дверь в мир вымысла исчезла.